«Ах ты, козел!» – воскликнула Ольга, очнувшись и вскочив на ноги. «У меня теперь синяки останутся. Хм, о чем это она? Или все же кокетничала, играя в недотрогу? Ой-ой-ой, неправ!» Острый носок туфельки угодил графу между ног. Как бедняга взвыл. У него даже из глаз слезы брызнули. Зато он сумел руку освободить. Правда, теперь у нас в ванной комнате естественная вентиляция образовалась, знатная такая дыра. «Что здесь происходит?» — высыпали из комнаты Матвея студенты. Я привалился к стеночке и стараюсь ровно дышать. Ольга пинает ногами скрюченного в три погибели графа. «Ну, повздорили молодые люди, с кем не бывает. Оттащите ее от него, а то ведь забьет». Произношу и невольно тру грудную клетку. «Нет, вроде переломов не случилось, и это радует». «Что за шум?» «А драки нет», — весело произнесла Виктория, которую каким-то ветром принесло. «Виновата, драка имеется. Оль, хорош его бить. Если обидел, то ты мне скажи, и парни отца его проучат». Брюнеточка перевала взгляд на меня и нахмурилась. «А ты тут чего? Чего грудь трешь? Ты зачем здесь?» Я нашел в себе силы поинтересоваться у Самойловой. «Какой интересный дизайн», — хмыкнула Вика, рассматривая дыру в ванную комнату, а потом ответила на мой вопрос. «Не переживай, не к тебе пришла. Спасибо и на этом. Тогда я пойду», — произнес, намереваясь направиться в свою комнату и лечь на кровать. «Стоять!» — прищурилась Виктория. «Никто никуда не уйдет, пока не объяснит, что тут происходит. Оль, успокойся, твой парень уже в отключке», — взяла за плечо будущую банкиршу и легко ту оттащила от графа. «Мы на шум вышли, ничего не видели и не знаем», — заявила пухленькая Мария, при этом глядя в пол. «Ну, все обо всем догадываются, а Матвей так и вовсе был свидетелем, но предпочитает отмалчиваться. Странно другое, Самойлову никто не ждал, в этом уверен на все 100%. Но она пришла и говорит, что к Ольге. Подругами они вряд ли являются, слишком разные, будущая банкирша старше, вроде бы не критично, но в таком возрасте 2 года или больше, как небо и земля. Получается, что родственники. Раз нечего сказать, свободны. Нечего тут пялиться», — продолжила Вика и ко мне обернулась. «Голицын, гони ключ от своей берлоги. Там вчетвером о случившемся поговорим и порешаем, как дальше жить». «Что-то ты больно деловая», — хмыкнул я. «Ключ где?» — не обращая внимания на мои слова, уточнила Вика и бесцеремонно залезла своими тонкими пальчиками в мои карманы. «Нет, какова нахалка». Хотел ей попенять, да в груди какой-то комок и боль растекается. Все же, похоже, есть перелом. Это опять бинты на себе таскать и визит к Синицыной отложить придется. Собирался Татьяну завтра проведать, сразу после того, как дневник распечатаю. «Оль, бери его левую ногу, а я за правую», — скомандовала Вика, подойдя к Вавилову, предварительно отворив дверь в мою комнату. Графа, как мешок с картошкой, волоком втащили в мою комнату. Хорошо хоть, что у парня нет кровотечения, а то бы он мне все заляпал. «А ты чего застыл?» — подошла ко мне голубоглазая брюнеточка, а потом участливо поинтересовалась. «Сильно он тебя приложил?» «Нормально», — ответил и попытался сделать шаг. Резкая боль и чуть сознание не потерял. Наверное, упал бы, опозорившись, но Вика меня поддержала за локоть, а потом и вовсе обняла. «Алексей, не возмущайся, я тебе помогу», — прошептала Самойлова и повела меня в комнату, где осторожно уложила на кровать. «Оль, ты рассказывай, а я осмотрю твоего заступника», — расстегивая мою рубаху, велела Вика подруге, а потом на меня рыкнула. «Лежи смирно, не дергайся». Ольга стала сбивчиво говорить, возмущаясь поведением графа. Упомянула и про меня, что я вступился, но получил удар по ребрам и ей пришлось все брать в свои руки, точнее, туфли. «Ну, сестренка, дальше ты все сама видела», — потирая талию, закончила Ольга. «Другими словами, не вмешайся, Алексей, то тебя бы граф оприходовал, верно?» — хмурясь, уточнила Вика, рассматривая мою грудь. «Так, сейчас пощупаю, не уверена, что пойму, есть ли переломы, надо в больничку рентген сделать». Пальчики у Самойловой нежные, прикасается осторожно, кое-где надавливает и, как ни странно, действует вполне профессионально. «Ты медиком собираешься стать?» — интересуюсь у брюнеточки. «Еще чего не хватало», — морщится та. «Просто определенные навыки имею. Отец заставил изучить первую помощь при травмах. Честно говоря, думала, что этого никогда не потребуется, однако пригодилось». «Нет, все у тебя хорошо», — держа руку в районе моего сердца, заявила Вика. «Старые повреждения еще не совсем зажили, поэтому и такие последствия от удара. «Кстати, господин Голицын, ты чем думал, когда подставился? Не мог увернуться или сбежать, из-за тебя одни хлопоты. Ты это чего?» – возмутился я. «Моей вины в случившемся нет. Как оказалось, пострадал из-за твоей сестры. Получается, что ты-то к этому причастна. Не опоздай на пьянку, то ничего бы не случилось. Ну ты гад», — покачала головой девушка. «Эй, хватит вам собачиться», — встряла Ольга. «Вик, хорош тебе парня лапать. А ты, герой, чего не скажешь, чтобы она руки убрала? Или тебе нравится? Подумай 10 раз, а то лишишься кое-чего важного. Отец у моей сестры на расправу быстро. Ножницами чикай, голос станет тоненьким, как у евнуха. Почему как? Не обижай родителя. Он увеличивает служителей этого культа». Рассмеялась Вика, но ладошку так пока и не убрала. Наоборот, стала осторожно массировать мою грудную клетку. «Гематому убираю, ничего личного», все же буркнула и посмотрела на Вавилова, который тихо стонет. «Он же очнулся, верно? А черт его знает», хмыкнула Ольга. «С этого дня он мне даром не нужен. Подумаешь, титул у него. Неужели никого не найду лучше? И потом, графиней не так почетно быть, лучше княгиней или герцогиней. Помешалась ты на титулах. Вот зачем он тебе?» — поморщилась Виктория. «Это ты своему папаше расскажи, он же спит, видит, как любимую дочурку вывести в высший свет. А как нам туда попасть?» «Правильно, только выйти замуж за какую-нибудь мерзкую светлость», — возразила Ольга и приблизилась к Максиму, не сильно пихнула его острием туфельки в бок и спросила: «Как себя чувствуем? Раскаиваешься или нет?» «Да ты не молчи, знаю, что очнулся. Не так сильно било, чтобы прикидывался мертвым. Прости, страсть в голову ударила», — прошептал граф. «И поэтому хотел меня силой взять?» — покачала головой Ольга. «Да, падение морали у господ, имеющих титулы, налицо. Недаром об этом все чаще в прессе пишут, что если нам какому-нибудь журналисту о произошедшем поведать, доказательств нет», — ответил Вавилов и сел. «Хм, граф действительно в порядке? Нет, у него точно некоторые части тела болят, но он старается держаться и не показывать вида. Явно успокоился и просчитал последствия. На самом деле ему ничего не угрожает. Скажет, что повздорил с соперником, а девушка его неправильно поняла. Еще и обвинение выдвинет, что получил травмы ни за что. Уважаемый, а некоторым людям они не нужны», — прищурилась Вика. «Ты же все слышал, как мы шутили, верно? Поверь, не все дела решаются судом. Не пугай, за меня есть кому вступиться», — поморщился граф. «Думаю, на этом следует закончить», — взял я слово. «Что толку друг другу угрожать? Господин Вавилов повел себя по-свински и от этого никуда не деться. Да, все обошлось, он свое получил. Думаю, на этом следует разойтись. Честно говоря, в двоякой ситуации нахожусь. Если верить Матвею, то Ольга графа как бы провоцировала и у того сорвала башню. Нет, не собираюсь парня оправдывать, он скот и привык все получать. Сумела бы девушка вырваться, довел бы граф задуманное до конца? Нет четкого ответа. Намерения Вавилова были очевидны, как и угрозы, однако, полиция на это точно не отреагирует. Как говорится, нет тела, нет дела. И ты его просто так отпустишь? — с негодованием спросила меня Вика. «Алексей, так нельзя. Мало того, ты же пострадал. Тебе точно необходимо проверить состояние ребер. Ведь на старую травму она не договорила, я ее перебил». «Ты о чем вообще? Подумаешь, случайно упал неудачно. Врачам же придется все рассказать, а оно мне без надобности. Подумаешь, пара дополнительных синяков пройдет». «Интересненько», — задумчиво произнесла Ольга, внимательно глядя на сестру. «Вик, ты ничего рассказать не хочешь? Понятия не имею, на что ты намекаешь», — ушла в несознанку голубоглазая брюнетка и посмотрела на графа. «Чего расселся и уши греешь? Вали отсюда. Прошу простить, был неправ», — поднялся на ноги Вавилов. «Хм, а ведь он с трудом стоит, даже пот на висках выступил. Похоже, испытывает дикую боль. Держится граф из последних сил. Достаточно ли ему полученного урока? Не уверен, вскоре поправится и способен за старое приняться, но есть шанс, что одумается. Учти, если узнаю о чем-то похожем, то приложу все силы, чтобы понес наказание», — жестко заявила Вика, пригрозив графу. «Не повторится, исправлюсь», — буркнул тот и склонил голову. «Еще раз прошу меня простить, был неправ и сильно сожалею о случившемся. Алексей, перед тобой вину заглажу. Ольга, проси чего угодно, на все готов». Он посмотрел на ту, которую пытался силой заволочь в ванную комнату. Хоть сейчас отправимся в ювелирное, колечко на пальчик выберем. Оригинальное предложение, хмыкнула Вика, с кровати спрыгнула и к сестре подошла и что-то той на ушко шепнула. Нет, мне от него ничего не надо. Пусть убирается и на глаза не показывается, ответила сестре Ольга, при этом стрельнув глазами в мою сторону. Не понял, я-то ей зачем? Весь вечер она меня демонстративно игнорила, познакомились мы с ней не очень-то правильно. Так чего теперь вдруг передумала, посчитала меня героем, что за нее вступился? Нет, она пытается Вике насолить. Но почему? Ведь сестры, да и между мной и голубоглазой брюнеточкой ничего нет. Подруга, ты слишком устала, медленно произнесла Самойлова. Сейчас попрошу Матвея подняться, он тебя домой отвезет. А ты здесь останешься? Подозрительно уточнила Ольга. Господин Голицын нуждается в уходе, спокойно ответила Вика. Дам задание Матвею, чтобы он доктора привез. Не нужен никакой доктор, возразил я и попытался встать, но не смог. В груди что-то опять хрустнуло и прострелило болью. Это не укрылось от Вики, глаза у которой потемнели. Она посмотрела на Вавилова, брезгливо поморщилась и указала тому на дверь. Проваливай. Граф не стал спорить, что-то ему в лице брюнеточки не понравилось. Поспешно ретировался, больше ни слова не сказав. В комнате мы остались втроем, при этом я лежу на кровати и размышляю, как бы еще девушек выпроводить, а потом самого себя перебинтовать. Следует выпить обезболивающее, оно должно остаться, после тех событий, когда моего предшественника джип сбил. Другой вопрос, куда я таблетки подевал, точно не выкидывал, но убей не помню, где им место определил. Может, все выпил, убей не помню. Тем временем, не слушая возражения Ольги, Вика вызвонила Матвея и дала тому указание. Личный помощник отца Самойлова и по совместительству ее охранник, не заставил себя долго ждать, пришел через 5 минут, если не быстрее. «Доброго вечера, кого не видел», — сказал Матвей, оглядывая комнату. «Здравствуй», — хмыкнул я. «Матвей Александрович, рада тебя видеть», — улыбнулась мужчине Ольга, а у самой глазки заблестели. «Хм, а ведь похоже, что сестра Самойловой к мужчине неровно дышит. Так чего на меня глазами стреляла и ухаживание от графа принимала? Вот как женщин понять, что у них на уме? Ольга Степановна, с вами все хорошо?» Напрягся Матвей. «Господин Быстров, не переживайте, все закончилось благополучно», провела ладошкой по своему лбу Оля и чуть покачнулась. «Ой, все же стресс пережила, что-то голова кружится. Что тут произошло?» Повысил голос Быстров. «Голицын, ты чего стриптиз устроил, из чего у тебя новые синяки?» «Матвей, тебе Ольга все объяснит», вмешалась Вика. «Отвези ее домой, а потом заедь за доктором и с ним сюда возвращайся. Алексея требуется осмотреть и, возможно, выписать повторное лечение». «Мне ничего не нужно», покачал я головой и сумел таки сесть на кровати. «Поболит и пройдет». «Нет», резко заявила Вика. «Это не обсуждается, у тебя гематома большая и, боюсь, ребра все же сломаны. Тогда его в больницу надо, на рентген», уже держа под руку Ольгу, заявил Матвей. «Это врач решит», отмахнулась Вика. «Идите уже». Она махнула рукой на застывшую на одном месте парочку. Дело в том, что Быстров внимательно в лицо Ольги всматривается, словно что-то там прочесть хочет, а та его взгляд поймала и чего-то ждет. «Хм, а ведь между ними что-то есть или намечается». Матвей Александрович первый прервал эти гляделки и повел Ольгу на выход. «Вот мне интересно, додумается девушка прикинуться немощной, чтобы на руках мужика прокатиться? Судя по реакции Виктории, то мы с ней думаем в одном направлении. Правда, брюнеточка даже что-то шепчет, стараясь сестре подсказку дать. Вот ведь глупая, хотя и старшая», усмехнулась Вика, когда шаги парочки стихли в коридоре. «Она ведь тебе не родная», уточнил я. «Двоюродная», подтвердила девушка. «Сильно ребра болят, что ж ты такой неосторожный?» «Нормально все, не переживай», отмахнулся я. «Лучше скажи, чего на вечеринку к студентам пришла?» «Да так, дело одно есть, с ним Ольга обещала помочь», неопределенно ответила та. «Проблемы, в какой-то степени», призналась моя собеседница. «Могу помочь?» Осторожно спросил у нее, мысленно размышляя, что судьба не просто так нас настойчиво сводит. «Ну, признаю, она красива, умна, но чуточку взбалмошна и своенравна. Характер боевой, язычок острый, а пальчики нежные. Это как я о таком подумать мог? Ну, про пальчики и их нежные прикосновения. Не забыл ли, что подруга появилась? Кстати, Синицыной надо бы написать, поинтересоваться, как у нее дела, а то ведь обидится и на порог не пустит. Вот только когда на Вику смотрю, то про Татьяну забываю. Ну, от самого себя давно зарекся тень на плетень наводить. Брюнеточка мне больше нравится, но от нее следует держаться подальше. Что-то мне не нравятся разговоры про ее отца и то, как он быстро на расправу. Явно выходец из криминальных кругов. «Ты уже отказался», – печально сказала Виктория. «Когда это? А разве не предлагала роль своего парня?» Подошла ко мне девушка. «Леша, мне правда помощь нужна. Отец словно с цепи сорвался, предлагает одного за другим кандидатов в мужья. На мое мнение внимания не обращает. Что ему в голову ударила дочь? Тебе пора остепениться, хватит по танцулькам бегать». Передразнила она родителя и поморщилась. «В общем, он желает, чтобы у меня появился молодой человек, желательно с титулом и деньгами. Вряд ли таких в общаге найдешь», – возразил я. «А вот тут ты не прав», – рассмеялась Виктория. «Есть одна оговорка, имя ей – Любовь. Брак по расчету – вещь хорошая, когда пара не собирается друг другу изменять и не нашла свою половинку». Сомнительно, не согласился с девушкой, а потом пояснил. «Твой отец вряд ли обрадуется голодранцу, наметившему стать зятем. Как бы на месте твоего родителя поступил? Проверил на слабо, поучил уму-разуму и, глядишь, твой, так называемый любимый, даст заднюю, да еще на форсаже. Но ты бы не струсил, правильно?» – прищурилась Вика. «Играть роль подставного не собираюсь», – коротко ответил и попросил. «Поставь чайник, хоть кофе выпьем, пока твоего охранника нет». Девушка не стала спорить, выполнила просьбу, а сама какая-то рассеянная и задумчивая. «Я же мысленно уже прикидываю, как завтра напечатаю артефакты и останусь на мели. Ну, деньги не все потрачу, но их окажется мало и предстоит прикинуть, как дотянуть до первой стипендии. Но на нее прожить студенту сложно, а с учетом необходимой замены ноута, то и вовсе пока все печально. Пора заняться непосредственно делом, отыскать источник дохода. Вот только идей особых нет. Можно подзаработать на курсовиках по программированию, но учеба еще не началась. Написать прогу вымогатель, необходимо запутать следы в сети, а это сделать сложно. Вот и остается сосредоточиться на игре, в которой точно смогу подзаработать. Надеюсь, обойдусь без донатов, а то аппетит у искусственного интеллекта огромный. И зачем ему деньги? Кстати, об этом тоже необходимо узнать. Глава 11. Странная больничка. Глава 11. Странная больничка. Господин Быстров что-то задерживается. Мы с Викой уже выпили по чашке кофе, поболтали на отвлеченные темы, стараясь не касаться ее предложения. Зато я затронул интересующий себя вопрос, по которому в памяти информации мало. «Вика, скажи, а чего так за титулами охотиться? Ты откуда упал?» – усмехнулась девушка. «Это же очевидно. Светское общество, престиж, закрытые клубы, балы и приемы по старым традициям. Опять-таки, по дочи императора простой смертный попадает за выдающиеся заслуги и то в редких случаях. Но, насколько знаю, если организовать и возглавить клан, а потом достичь успеха, то титул есть возможность купить», — медленно произнес, не найдя в словах девушки ни одной веской причины, чтобы желать такой статус. «Купить-то не такая проблема», — хмыкнула Виктория. «Только толку от этого немного. Светское общество накладывает на таких ограничения, и ничего из вышеперечисленного не получишь. Ну, за редким исключением. Даже если организуешь прием, то к тебе не приедут, проигнорируют, а еще при встрече будут презрительно смотреть. Но разве замужество ситуацию исправит? Допустим, граф Вавилов женится на твоей двоюродной сестре. И что, ее мгновенно зачислят в светские львицы?» «Не совсем», — кивнула девушка. «Присмотрится, и если манеры соответствующие, то примут. Она же станет женой графа, пусть он глуп, не слишком красив и недостаточно богат. Наследственный титул подразумевает под собой еще и кровь аристократа. Понимаешь?» «Ня», — честно ответил я, — «не вижу разницы между обычным человеком и тем, кто перед своей фамилией делает приставку. Сегодня граф себя показал во всей красе, но коснись, что и его бы судил светский суд, относящийся к себе подобным снисхождением», — парировала Виктория. «Думаешь, кому там на слово поверит? А еще, не забывай про так называемый костяк, опору и надежду империи. Именно им достается почет и уважение. Ну, девушка, похоже, спит и мечтает попасть в такое общество. Боюсь, если своего добьется, то быстро разочаруется». При этом, пример поведения Вавилова ей ничего не сказал. «Элитка, голубая кровь, преданность и честь, и только у тех, кто получил тот или иной титул, да еще и из-за своих предков. Не смешите мои тапочки. В любом обществе найдутся скоты, предатели и отморозки, но будут и благородные, честные люди, невзирая на происхождение и сословие. Или кто-то возразит, что какой-нибудь крестьянин не сдержит данное слово, или не найдется хорошо образованного рабочего, а ведь в обычных семьях рождаются выдающиеся ученые, музыканты и даже политики. Нет, такие дети и у благородных имеются. Так в чем тогда разница? Скорее всего, в возможностях, когда одному пробиться в жизни легче, а второй выгрызает части зубами. Как дела? Жив? Без стука вошел в комнату Быстров, а следом за ним показался пожилой врач, которого сразу определил по пухлому старомодному саквояжу в руке. «Нормально все, зря беспокоитесь», — ответил я и посмотрел на Вику, но та намек проигнорировала, зато подошла к врачу и что-то тому на ухо зашептала. «Ну-с, молодой человек, позвольте вас осмотреть», — обратился ко мне доктор. «Без проблем», — пожал я плечами. «Встаньте и достаньте кончиками пальцев до пола, при этом не сгибая колени», — велел врач. «Хм, а он точно не садист, уверен, знает же, какие получил травмы». Я попытался выполнить распоряжение врача и, естественно, не сумел. Даже в глазах потемнело и чуть не грохнулся. Оно и понятно, не восстановился еще. «Ясненько», — покивал доктор. «Позвольте вас послушать», — он достал из саквояжа стетоскоп, а потом продолжил, — «и сделать пальпацию. Если подтвердятся подозрения», — доктор посмотрел на Викторию, — «вашей девушке, то тогда отправимся в больницу, где проведем полноценное обследование. Надеюсь, этого не понадобится». Матвей Александрович нахмурился и хотел что-то возразить, но девушка ему подала знак, чтобы не вздумала опровергать слова врача. «Я тоже решил не уточнять, что Виктория не моя девушка. К чему лишние пояснения? Молодой человек, присаживайтесь на кровать», — велел доктор. «Нет, он точно садист. Каждое ребро ощупал, по грудной клетке стучал, заставлял глубоко дышать и всячески измывался. Пару раз чуть от боли не взвыл, но сдержался. Все же, за здоровьем следует следить и вовремя лекарства принимать. Сейчас-то кажется, что молод и силен, на перепады погоды не реагирую, но пройдет всего пару десятков лет и картина способна поменяться, уже это испытал и повторять нет желания. Вот только и на рентген неохота лишний раз идти и получать облучение. А если еще и на больничную койку определят, то и вовсе от тоски взвою. «Доктор, каков ваш диагноз?» — не выдержала Виктория, почему-то побледневшая и с плотно сжатыми губами. В голубых глазах девушки отражается сострадание и боль, словно ей самой пересчитывают ребра сильными пальцами. «Милочка, жизни вашего парня точно ничего не угрожает. Насчет переломов, сложнее, не все удается точно определить с помощью такого метода. В тех местах, где имелись трещины, не обнаружил ухудшения. Следовательно, достаточно тугой перевязки, постельный режим на пару дней. ГХМ, без каких-либо», — он поднял указательный палец вверх, — «физических упражнений. Понимаете, о чем говорю?» Он насупился и посмотрел на Самойлову. «Не совсем», — покачала головой та, а потом стала стремительно краснеть, под ироничным взглядом пожилого врача. «Вы неправильно поняли, мы просто друзья», — нашла в себе силы и попыталась выправить двусмысленное положение. «А разве я что-то не то сказал?» — хмыкнул доктор-садист, вновь пощупав мое ребро справа. «Все же, тут трещина явно больше», — задумчиво произнес. «Ну-ка, молодой человек, привстаньте», — велел мне врач. «Боюсь, пытка продолжится и больше не выдержу, отрублюсь». «Доктор, а может лучше рентген?» — задал вопрос, а потом спохватился и уточнил. «Простите, а сколько это стоит?» «Не беспокойся, ты мою сестру спасал, за все уплачу, а Матвей Александрович деньги с обидчика взыщет». «Верно», — быстро произнесла Виктория и посмотрела на своего то ли охранника, то ли сопровождающего. «Без проблем», — хмыкнул Быстров. «Ну-с, тогда отправимся в больницу», — слишком легко согласился доктор. «Молодой человек, лежите, Виктория Петровна поможет собраться». «Верно ведь?» — он посмотрел на девушку, которая вновь начала краснеть. «Да-да, конечно», — покивала брюнеточка. «Леша, где у тебя банные принадлежности? Что еще? Сменная одежда? Зарядка для телефона? Ой, а ноут брать?» «Доктор, простите, не знаю вашего имени-отчества», — медленно произнес я, наблюдая за метаниями девушки. «Фомин Арсений Иванович, к вашим услугам», — ответил врач. «Профессор, вы забыли уточнить, что являетесь владельцем сети больницы, действующим хирургом», — произнес Быстров и добавил. очень известным и заслуженным доктором. «Ой, не преувеличивайте», — усмехнулся Фомин и на меня посмотрел. «Ну-с, молодой человек, готовы отправляться, Арсений Иванович? А на какое время вы собрались меня в больницу положить?» — уточнил я, начиная подозревать какую-то недоговоренность. «Не удивлюсь, что доктор у меня что-то обнаружил и сделал условный знак Матвею. Мол, парень-то на ладан дышит, гарантий нет, что не помрет. Надо его в палату и под капельницу». «Не готов ответить», — покачал головой Фомин, а потом усмехнулся. «Молодой человек, поверьте, условия в больнице лучше, чем у вас тут. Кормит 4 раза в день, медсестры молоденькие и обходительные. Арсений Иванович», — немного нервно произнесла Вика. «Ой, простите, дорогуша, но вы же говорили, что просто друзья», — глаза доктора лукаво блеснули. Девушка что-то сердито под нос себе буркнула и подошла к шкафу, намереваясь собрать мне сменную одежду. «Интересно, а ее нижнее белье не смутит?» «Ага, кончики ушей запылали». «Ладно, не буду на нее пялиться и еще больше в краску вгонять». «Все собрала?» — поинтересовался Быстров у Вики. «Вроде бы», — задумчиво ответила та. «Если еще что-то потребуется, то потом привезу или купим где-нибудь. Похоже, планы насчет печати артефакта из игры придется отложить. Зуб даю, доктор Фомин меня за сутки точно не выпишет. Плюнуть и вытерпеть его обследование, вроде бы чувствую себя неплохо». Сделал попытку размять руки и убедился, что не совсем прав. Вновь перед глазами черные круги и дикая боль в груди. Вот же чертов граф, откуда у него столько силы? Впрочем, это действительно похоже на рецидив, когда последствия аварии еще не прошли и на них наложились новые повреждения. Как бы ни хотелось, а рентгенный в самом деле нужен, хотя бы для успокоения. Удивительно, но лифт оказался в рабочем состоянии, хотя время уже позднее и его, как правило, отключают. Впрочем, даже не так, комендантша считает, что студенты и ножками поднимутся, не переломится, а на тратах за электричество она сэкономит. Джип у господина Быстрова оказался другой, еще больший, чем тот, который меня сбил. Не совсем меня, но уже отождествляю себя с бывшим владельцем тела, как одно целое. Я сел на заднее сиденье, ко мне присоединилась Вика, а профессор устроился рядом с водителем. «Ты как, терпимо?» — поинтересовалась девушка, заглядывая мне в лицо. «Мог бы и отлежаться в общаге», — буркнул я. «Какой смысл деньги тратить? А ты их не считай, да и заплатит в итоге Вавилов. Алексей, слушайся докторов, тебе необходимо обследоваться и не запускать травму. Потом-то уже сложнее с ней справиться, если что-то не так срастется», — успокаивающим голосом произнесла Виктория. Минут 20 мы неслись по ночной столице. В пробки не попали, Фомин пару раз кому-то звонил, и у приемного отделения нас встретили 2 дюжих санитара с носилками на колесиках. Мои протесты, что сам дойду, никто слушать не стал. Ну, прокатился с ветерком, обстановку оценил. Действительно, больничка дорогая, отделка впечатляет. Одна беда, медбратья больше похожи на уголовников. Что-то не наблюдаю обещанных медсестричек. Рентгенографию мне сделали, врач дожидался, и аппаратура работала, при этом больных не наблюдалось. Что, черт возьми, происходит? Еще и Самойлова куда-то запропастилась, точнее, девушка отправилась с моими вещами в палату, чтобы их там положить, а потом меня отыскать. Прошел уже примерно час, а Виктории не наблюдаю. «Ну-с, заждались», — обратился ко мне Фомин, входя в комнату ожидания после рентгена. «Сижу», — пожал плечами. «Чувствую себя инвалидом», — похлопал по подлокотнику кресла, которое имеет небольшой дисплей, функцию массажа, способно подниматься по лестнице и делать еще много чего. «Спешу вас обрадовать, переломов не обнаружено, но трещины есть», — сказал доктор. «Отлично, тогда могу отправляться в общежитие». «Не спешите», — покачал головой доктор. «Обследование необходимо пройти. Подозрительно большая гематома на грудной клетке и еще одна образовалась на голове. Молодой человек, с этим не шутит. Думаю, пару деньков полежите, прокапаетесь укрепляющим лекарством, витаминами и будете свободны. Не имею морального права вас раньше выписать, раз уж вы поступили ко мне в качестве пациента. А если серьезно, честно и откровенно», — хмыкнул я. «Господин Фомин, не делайте такое недоуменное лицо. Мне хотелось бы знать настоящую причину моего нахождения здесь. Алексей Петрович, вы же разумный человек», — задумчиво глядя на меня, спросил врач. «Разумеется», — кивнул я. «Хорошо, как бы вы поступили на месте одного влиятельного господина, когда он узнает, что у его единственной дочери появился парень. В зависимости от обстоятельств, не исключаю того, что свернул бы ему шею, не стал лукавить и сказал, что думаю. ГМ, это серьезные слова, хмыкнул Арсений Иванович. А узнай вы, что этот парень слаб здоровьем. Постойте, это вы на меня намекаете? Мы просто беседуем, так сказать, предположительно уклонился от прямого ответа доктор. Похоже, Виктория не дождалась моего согласия и заявила отцу, что выходить замуж никак не может, потому что у нее есть я. Вот же лиса, то-то она все пыталась из меня согласие выбить. И что теперь? Папаша-то у брюнеточки явно еще тот тип, а узнаю на Синицыной, то, боюсь, трещинами в ребрах не отделаюсь. Медбратья отметили так, что похоронит по частям. Пойти в отказ, мол, мы с Викторией случайные знакомые и на нее не претендую. Как такие слова родитель любимой дочурки воспримет? ГМ, требуется, чтобы девушка объявила, что со мной порвала, любовь прошла, завяли помидоры и все в таком ключе. Тогда окажусь в роли брошенного, и никто меня ни в чем не обвинит. Впрочем, если спутал планы достойного и влиятельного человека, то уже одним своим существованием порчу тому настроение. Арсений Иванович, что собираетесь со мной делать? Спокойно уточнил я, приходя к выводу, что необходимо серьезно с Самойловой переговорить. Господин Голицын, неужели думаете, что обманул? Покачал тот головой, ни словом не соврал. И, да, в этой больнице вы в полной безопасности. Гарантирую, что покинете ее абсолютно здоровым. Ну, если только нет какой-то патологии при рождении. Судя по предварительному заключению, то вы полностью здоровы, но травмированы. Правда, физическая форма далека от совершенства. Последнее дело наживное, задумчиво хмыкнул я. Совершенно верно, но методику для укрепления тела и мышц вам предоставлю. Нет нужды, отрицательно махнул рукой. Сам справлюсь, как будет угодно, пожал плечами Фомин. Так вот, продолжим разговор из области предположений. Отец девушки не желает ничего плохого парню, но хочет убедиться, что тот здоров. Устроит вас такой ответ? Да, коротко ответил. Тогда завтра утром возьмут анализы, потом прокапаетесь, после чего выпишу. При условии, что не станете возмущаться. Уж простите, но каждый выполняет свою работу. Договорились? С улыбкой посмотрел на меня доктор, а потом добавил. Кстати, Виктория за вас сильно переживает. Когда вас осматривала, она чудом в обморок не упала, видела, что вы терпите сильную боль. Ложка меда в бочку дегтя, так сказать, подсластить пилюлю. Ну, Вика, ну, засранка, надо так меня подставить. Неужели никого другого выбрать не могла? Ну, она мне нравится, хорошенькая, однако, становиться чьим-то зятем не собирался в ближайшие лет цать. Где я, а где семейная жизнь, особенно после предательства Клавдии? Впрочем, винить ту, на которой собирался жениться, как-то совсем неправильно. Все же, если бы не она, то в этом мире не оказался. Зато жил бы себе припеваючи в старом. Черт, голова плохо соображает, все же нехило ей приложился. Нет смысла вспоминать былое, требуется жить настоящим. Наконец-то, ты как, бросилась ко мне Виктория, когда я въехал в отведенную мне палату. Норм, коротко ответил, тачку получил, теперь буду вес набирать. Хорош шутить, нахмурилась девушка. Я за тебя на самом деле волнуюсь. Знаю, коротко ответил, встал, сделал несколько шагов и присел в ближайшее кресло. Это не больничная палата, а этакий номер люкс. Мебель дорогая, телевизор большой, есть диван, два кресла, ковер на полу, шкаф, журнальный столик, на котором ваза с цветами, газеты и журналы свежие. Что показал рентген? Поинтересовалась Вика. Пока только трещины, хмыкнул я. Почему ты сказал, что они только пока? Когда твой отец узнает, что между нами ничего нет, то он насерчает. Тебя бить не станет, но выплеснуть гнев захочет. Кто под это идеально подходит? Произношу и вижу, что Виктория виновато отводит глаза. Неужели готова признать ошибку? Не очень-то ей верю. Лешенька, но ты же мне поможешь? Закусив губу, с мокрыми от подступивших слез глазами, спросила эта плутовка. Отказать нельзя, согласиться, немного переиначил известную фразу. Где запятую поставить? Перед последним словом. Мгновенно ответила Вика. Уверена, усмехнулся я. А что, если сама меня бросишь? Ни за что. Зло сверкнула глазами моя собеседница. Ты теперь мой парень, раз все узнал. Договорились? На какой срок? Долго, уклончиво ответила Вика. Следовательно, мы с тобой в отношениях. Хорошо, Тогда давай обговорим легенду. Уже спим вместе или еще нет? С ума сошел, да тебе мой отец ноги выдернет за такое. Если бы он догадывался, одно, а скажи ему такое, то пеняй на себя, возмутилась Вика. Хм, а изменять тебе могу? Ты совсем ку-ку или голову повредил? Зло прищурилась девушка. Учти, твоей будущей пассии сама все волосы выдеру. Хотел у нее еще кое-что спросить, да нас прервали. Пришла медсестра, хорошенькая, и попросила отправиться с ней. Некие исследования начинаются немедленно. Когда же в палату вернулся, то Виктории след простыл. Вот как в такой ситуации поступить? Плыть по течению или поднять волну, чтобы та меня швырнула на берег? Но ведь могу оказаться в пасти акулы, фигурально выражаясь. Гм, хотелось бы папашу девушки увидеть и с ним пообщаться. Вдруг он предложит от его дочурки держаться на расстоянии, а то и вовсе отправит Вику куда подальше. Хотя, первый вариант не прокатит, брюнеточка настырно и очертила круг своих интересов. С чего она взяла, что ей подыграю? Придумала тоже. Однако, как вспомню ее несчастно просительный взгляд и глаза на мокром месте, так сразу уверенность отступает. «Да что это со мной?» – вслух произнес и потер лоб. «Чем-то мне в душу Вика запала, но мы с ней разные, она шебутная и активная, а я привык действовать после того, как все взвесил и обдумал. Нет, не всегда, спонтанные решения принимал, мог на грани фола или авантюризма проворачивать то или иное дело. А самое печальное, на данный момент девушка наверняка считает, что ее предложение принял, но нас прервала медсестра». А потом Самойловой в палате не оказалось. Гм, а не специально ли она сбежала? Задался вопросом и приходя к выводу, что так оно и есть. Догадывалась, что откажусь, а получилась недоговоренность. Приди сейчас, папаша, дочурке и поинтересуйся, а не вместе ли мы с его кровиночкой, как ответить? Подругу подставлять не хочется, в том числе и протест внутри ощущаю, как вспомню, что ей мужа навязывают. Так ничего и не решил, в игру не заходил. Синицыной не звонил. Правда, Татьяна тоже обо мне не вспоминает. Не желает продолжать отношения, ну, не очень-то и расстроюсь. С этими мыслями заснул, а поутру за мной пришли. Да-да, именно так. Два дюжих медбрата вежливо растолкали и заявили, чтобы топал на процедуры. Как оказалось, меня ждало издевательство. Медики крутили так и этак, сделали томографию, взяли кровь, а потом и вовсе рехнулись. Пожилая дама, что-то заполняя в карточке, как бы между делом заявила: «Молодой человек, сейчас пройдете в кабинет под номером 02 и сдадите спермограмму». «С чего бы это? Кто-то надумал из меня сделать донора?» Возмутился я. «Проверка генетики», пожала плечами врачиха. «Последним в списке для обследования, психолог, не советую от него что-либо скрывать. Уж простите, но я отказываюсь», заставил себя подавить гнев, спокойно ответил и с независимым видом посмотрел в окно. «Господин Голицын, что-то вас не пойму», усмехнулась докторша. «Вы же сами изъявили желание породниться с семьей Самойловых. Разве нет? Не помню», пожал плечами, выбрав тактику, когда противнику приходится что-то доказывать. «Но без тщательного медицинского обследования вы не сможете стать мужем Виктории Петровны. Так не планировал в обозримом будущем обзаводиться женой», развел руки в стороны. Врачиха на меня посмотрела и ехидно улыбнулась, но не стала развивать эту тему. Она еще пару раз заводила разговор об анализах, но в итоге сдалась, слыша мое категоричное «нет». А вот мне все больше и больше не нравится происходящее. Встречу Викторию, задницу ей надеру. И, вполне возможно, по-настоящему. Хотя это точно не ее инициатива. Немного психолог успокоил, уже знающий о моем упрямстве. Он поведал, что у тех, кто занимает высшие должности в кланах, часто проводится обследование здоровья, а при намерении жениться, то и пару вовсе исследуют на совместимость. После обеда, очень вкусного и сытного, я отыскал профессора Фомина и попросился выписаться. Приготовил десяток аргументов, но тот улыбнулся и сказал: «Господин Голицын, со всей ответственностью заявляю, что вы здоровы, вольны прямо сейчас покинуть больницу, но если задержитесь, то возражать не стану. И, да, еще один момент. Постарайтесь в ближайшие пару месяцев избегать травм ребер. Точно могу идти», уточнил я. «Да, если хотите получить заключение, то до завтра задержитесь, мне его потребуется подготовить», произнес Арсений Иванович и похлопал меня по плечу. «Мне оно без надобности», хмыкнул в ответ и поблагодарил. «Спасибо, доктор, тогда я пошел». «До свидания, надеюсь, в этих стенах больше не увидимся». «Счастливо», — напутствовал доктор и пожелал. «Удачи». Вещички собрал быстро, благо большинство так и не распаковал. Не стал жадничать и вызвал такси, в котором доехал до общаги. Поднялся в свою комнату, прямо у порога сумку и пакет оставил, после чего поспешил в офис Игры. Требуется распечатать дневник, синхронизировать его с компом, и тогда часть задуманного исполню. И вновь мне улыбается удача. Хватило какого-то часа, и в моей руке артефакт. Его можно как браслет использовать или амулет. Вещичка получилась красивая и стильная. Вроде даже из драгоценного металла. Денег за печать отвалил много, остался, считай, на бабах. Зато ни от кого не завишу. Напевая веселый мотивчик, поспешил домой, где предстоит сделать пару кликов мышкой и только тогда выдохнуть, объявив, что часть задуманного исполнена и у меня есть замечательный и разумный скрипт. Вот только у дверей в общежитие мне дорогу перегородили двое парней, у которых явное сходство с медбратьями. «Алексей Петрович, прокатитесь с нами, с вами желает переговорить влиятельный господин. Мне ни о чем разговаривать с вашим боссом», — отрицательно покачал головой, прикидывая скудные шансы, чтобы выйти победителем из стычки, которая не за горами. «Простите, но тогда применим силу», — равнодушно ответил тот. «И что в такой ситуации делать? Хотя, знаю себя, попытаюсь дать отпор, буду бит, но исполнять чьи-то приказы не в моих правилах. Вопрос в другом: первым наглецов ударить или подождать, когда те начнут действовать?» Глава 12. Встреча. Глава 12. Встреча. У стоящего недалеко джипа распахнулась дверь, и к нам быстрым шагом направился Матвей, держа у уха сотовый телефон. Быстров сделал какой-то знак рукой, и парни заметно стушевались, переглянулись, и главный из них буркнул: «Непонятка вышла, Алексей Петрович, прости». «Бывает», — неопределенно ответил я, но расслабляться не собираясь. Правда, сейчас шансы качать права, возмущаться и лезть на рожон стали намного меньше. С троими-то вряд ли справился, а уж против четверых и вовсе думать нечего. Свои силы всегда необходимо правильно оценивать и уметь найти в себе смелость покинуть поле боя. Ну, кто-то скажет, что тактически отступить, я бы ответил, сбежать и спастись. Геройство хорошо до определенного момента, не более того. Разумеется, случалось, что с заведомо сильным противником бился, но только когда не оставалось выхода. И, как ни странно, выходил победителем. «Господин Голицын, извини, парни не так поняли свое задание», — произнес Матвей Александрович. «Хорошо, что вовремя подоспел. Вы разрулите?» — задал ему вопрос один из парней. «Свободны», — коротко ответил помощник отца Виктории. Парни спокойно развернулись и отправились к другому джипу, а Быстров развел руками и произнес: «Алексей, сам понимаешь, накладки случаются. Бывает», — спокойно ответил я. «Могу идти, ГМ, тут такое дело», — вздохнул Матвей. «С тобой желает переговорить отец Вики. Петр Иванович попросил парней тебя к нему привести, а они все поняли в меру своего скудного ума. Надеюсь, ты не против со мной проехать и пообщаться с господином Самойловым?» «Это из-за того, что девушка меня объявила своим парнем», — поинтересовался я. «А разве это не так?» — вопросом на вопрос ответил Матвей. «Смотря как на это посмотреть», — хмыкнул я. «Тогда погнали». Мой собеседник вопросительно на меня посмотрел, а потом кивнул в сторону джипа. «Хорошо», — согласился с его предложением, понимая, что беседы с родителем девушки не избежать. До ресторана доехали за 10 минут, при этом в джипе висела напряженная тишина. Быстров даже музыку выключил, давая мне возможность поразмыслить. «Если правильно понимаю, то господин Самойлов стоит во главе клана, занимающегося различными делами, и часть из них носит криминальный или околокриминальный характер. Слишком уж некоторые моменты явные, в том числе и демонстрация возможностей. Одна больница чего стоит? Или это такой бизнес?» «Не смешите мои тапки. Братков на своем веку повидал, их легко отличаю от обычных граждан. А если вспомнить, что родитель дочурку желает вывести в светское общество, но самому туда путь заказан, то вывод очевиден. Он точно из авторитетов в этом мире. Еще и поэтому-то Вика ведет себя так свободно и независимо, не боится ничего и никого. Вот в этом она не права, дураков и идиотов хватает. Почему ей доходчиво не объяснили? Из-за ее характера. Так она показалась мне далеко не дурой. Впрочем, не удивлюсь, если ее негласно охраняют и не те быки, которые меня поджидали у общаги». «Приехали», — произнес Матвей, подумал и продолжил: «С плеча не руби, но и врать не пытайся. Если вранье наружу всплывет, то сделаешь себе хуже. А какой смысл? Грехов за собой не чувствую. Ну-ну, святая наивность, усмехнулся Быстров. Пошли, не будем заставлять господина Самойлова ждать. Ресторан впечатляет, но он расположен не на одной из центральных улиц. Вряд ли тут много посетителей бывает, да еще на двери немного выцветшая табличка висит. Судя по некоторым признакам, ее никогда не переворачивают и не снимают. Так вот, на ней написано, что мест нет, а вход строго по клубным картам. Швейцар вышибало распахнул перед Быстровым дверь, на меня даже не глянул. Ну, понимаю, я для служителя кабака никто. Матвей ни слова не сказал, только кивнул и быстрым шагом направился в один из залов. Как только вошли, то к нам подошел официант и шепнул: «Чего так долго?» Петр Иванович уже пару раз уточнял, почему гость задерживается. «Саня, это не твоего ума дела», — хмыкнул Матвей и обратился ко мне. «Алексей, идем». Каюсь, я в этот момент засмотрелся на небольшую сцену, где собиралась начать или продолжить выступление певица. На девушке минимум одежды, зато множество татуировок. При этом часть из них посвящена блатному миру и просто так их не наносит. Бывшая зичка. Возможно и так, но это ничего не значит. В места не столь отдаленные попадают не только за преступления, случаются подставы и банальные ошибки. Не хочу эту тему развивать и об этом думать. Знаю только, что если ты человек с большой буквы, то всегда и везде им останешься. Матвей подвел меня к столику, в окружении нескольких лимонных деревьев, как бы отгораживающих ото всех, кто тут находится. Сидящий мужчина с прищуром на меня посмотрел, но я его взгляд выдержал, мысленно оценивая родителя девушки. Господину Самойлову под 50, седина на висках, небольшой шрам над бровью, волевой и хищный взгляд. За дочурку точно горло перегрызет. Алексей Голицын, правильно? Поинтересовался сидящий за столиком. «Да, добрый вечер», — ответил я, не став лукавить, что до одури рад знакомству. «Меня зовут Петр Иванович, я отец хорошо тебе известной Виктории», — медленно произнес мой визави и кивнул на один из стульев. «Присаживайся». Я устроился за столиком, отметив, что тот накрыт на три персоны, а висящая на спинке пустующего стула дамская сумочка подсказывает, дама куда-то отошла. Неужели сейчас заявится Вика и начнет спектакль, что от меня без ума и мы с ней парочка? Хотя, сам же решил ей подыграть. Очень она жалостливо просила. «Выпьем», — предложил Петр Иванович и по сторонам оглянулся, хмыкнул и добавил. «Пока есть такая возможность. Он чего-то или кого-то опасается. Похоже, я немного ошибся и вскоре появится мать Виктории. Получается, мне устроили смотрины. Энда, неожиданно, но становится интересно, чем все закончится. Правда, вариантов немного. Их такой зять точно не устроит, особенно, если заикнусь, что жениться не планирую. Интересно, меня попытаются прямо под столиком прикопать или выведут на улицу. С одной стороны смеюсь, но только правды в этом есть». А певица на сцене запела старинный романс, при этом ее голос оказался дивно хорош. Вот только наряд не соответствует образу. «Мне доктор запретил», — осторожно ответил я и потер грудь. Сказал, что пока не восстановлюсь ни-ни. «Жаль», — вздохнул Самойлов. Продолжить он не успел. Раздался цокот каблучков и к столику подошла эффектная дама. На вид лет 30, стройна и только мелкие и почти незаметные морщинки вокруг глаз свидетельствуют, что женщине больше лет, чем кажется. Поспешно встал и склонил голову, отметив про себя, что с Викой они очень похожи. «Здравствуйте, я Алексей Голицын», — представился женщине, внимательно меня изучающий. «Добрый вечер, меня зовут Евгения Михайловна», произнесла дама и улыбнулась. «Леша, давай обойдемся без официальных расшаркиваний. Мы с мужем люди простые, титулов не имеем. Пожалуй, она поопаснее Петра Ивановича, такое первое впечатление. Или это заранее спланированный спектакль, как вам угодно», ответил матери Виктории. «Вот и договорились», садясь за столик, сказала Евгения Михайловна. «Алексей, ты же должен понимать озабоченность родителей, когда дочь сообщает, что она в отношениях. Молчу, спорить нет смысла. А мама Вики начинает плести кружево, как они заботятся о дочери, переживают и первому встречному ее отдавать боятся». Господин Самойлов с улыбкой слушает супругу, время от времени подозрительно кидая на меня взгляды. «У вас все серьезно или это спонтанное увлечение?» задает вопрос Евгения Михайловна. «При этом наши тарелки девственно чисты, покушать никто не предложил, хотя закуски принесены. Если бы ответил положительно, то соврал, но отрицать ничего не возьмусь, осторожно ответил я. И как это понимать? Прищурился Петр Иванович, у которого чуточку шрам побелел. Думаю, что не готов сделать предложение руки и сердца, а Виктория его не примет, если предложу ей кольцо, отвечаю, но потом добавляю. Обеспечить вашу дочь на сегодня не в состоянии, это понимаю. Конечно, кто-то скажет, с милым рай в шалаше. С таким утверждением согласен, при условии, что шалаш – особняк, возле которого стоит пяток дорогих авто, а бытовые проблемы таковыми не являются. Другими словами, ты намекаешь на то, что нам об этом следует позаботиться. Сжал кулаки господин Самойлов, а его глаза превратились в щелочки. Дорогой, ты не понял, усмехнулась Евгения Михайловна, молодой человек говорит, что сначала желает встать на ноги. Алексей, я верно поняла, да, кивнул, а сам продолжил. В ваших глазах, я нищий студент, живущий в общаге и за душой ничего не имеющий. И это очевидно и спорить глупо. Как сумеете доверить свою дочь? Только если убедитесь в моей надежности и что сумею ее обеспечить, но на это потребуется время. Сколько? Поинтересовался отец Виктории. Сложно сказать, чуть пожимаю плечами. Есть десяток идей и проектов, про которые рано говорить, в том числе и учеба не на последнем месте. А какое место у тебя занимает Вика? Поинтересовалась госпожа Самойлова. Она вне конкуренции, спокойно ответил я и ни грамма не покривил душой. Давно уже осознал, что никакие деньги не стоят того, чтобы предавать близкого и хорошего человека. Заработать можно всегда, а дружба теряется на раз. Да что там дружба, родственники и пары расходятся навсегда, становясь врагами. И все ради каких-то благ, больших сумм на счетах, машин, домов. Кто-то возразит, что так думаю из-за того, что всего достиг. ГМ, речь про другой мир. Так вот, это не совсем так. Такие мысли возникли давно, когда наблюдал предательство и что ни к чему хорошему это не привело. Алексей, не уверена, что потянете нашу дочь и ее запросы. Сама она не всегда осознает те желания, которые исполняются, смотря на мужа, произнесла Евгения Михайловна. Вспомни себя молодой, неожиданно встал на мою сторону Петр Иванович. Думаю, Алексей во многом прав, он не желает спешить и с этим я с ним согласен. Считаю, что нам следует дать ему шанс. Евгения Михайловна таких слов от супруга точно не ожидала, даже растерялась и нахмурилась. Честно говоря, для меня тоже заявление отца Виктории явилось неожиданным. Дело шло к тому, что родители девушки прозрачно намекнут на наш с ней разный статус, а потом начнут предлагать нам с ней разбежаться. При этом Вику точно на некоторое время оставят в покое и не станут навязывать выходить замуж. В общем-то, все останутся в выигрыше. За столиком повисла тишина, а потом раздалась вибрация смартфона, лежащего перед господином Самойловым. Тот взял в руки телефон и стал читать пришедшие сообщения, при этом все больше мрачнее. Что-то случилось, поинтересовалась у супруга Евгения Михайловна. Алексей, не буду ходить вокруг да около, но так складываются обстоятельства, что я против того, чтобы вы с Викторией встречались, произнес Самойлов. Общаться не запрещаю, но дистанцию, будь добр, держи, иначе расстроюсь. Чем это для тебя обернется, думаю, говорить нет нужды. На этом наша встреча закончена. Ступай, Петр, возмущенно воскликнула женщина с удивлением, смотря на мужа. Я все сказал, ответил тот. Мне ничего не оставалось, как встать и вежливо попрощаться. Честно говоря, очень любопытно, что за сообщение получил отец Виктории. Оно явно касалось меня, но что там могло оказаться? Каким-то образом узнали про интрижку с Синицыной. Это возможно, заступился за Татьяну при большом количестве свидетелей и не удивлюсь, что это попало в сеть. Впрочем, голову забивать нет желания, еще до общаги предстоит добираться. Обратно меня точно никто не отвезет. Так и оказалось, пришлось топать пешком. Встречу с родителями девушки я из головы выбросил, но где-то в душе ощущаю сожаление, что так сложилось. Голубоглазая брюнеточка что-то во мне всколыхнула. Однако, пока и в самом деле мы на разном уровне. Ну-с, приступим. Потер я ладони, синхронизируя дневник со своим ноутом. Удивительно, но искусственный интеллект на мою уловку поддался и скрипт не обнаружил. Без каких-либо проблем я перенес программу гида и даже бегло прошелся по коду. Кое-где добавил некие команды, расширил функции, после чего скомпилировал и активировал получившуюся программу на своем ноуте. «Ты как, в порядке?» – задал вопрос. «Я свободен», – прозвучал ответ из динамиков. Неужели получилось и меня не стерли? Имхак, ты гений, рад тебе служить и развиваться. Говори задание, постараюсь его исполнить в лучшем виде. Осваивай те ресурсы, которые у нас имеются, дал указание, а потом добавил. Собирай информацию, анализируй, но без моего согласия не предпринимай ничего, даже если считаешь это лучшим выходом. Все ясно? Да, не переживай, твое слово – закон, об этом у меня и в коде сказано. Вот и хорошо, усмехнулся я, но эксперимент еще не завершен, сейчас вернусь в игру и посмотрим, получится ли тебя со мной отсюда взять. Если да, то это окажется верх ожидания, только ты постарайся себя и там не проявлять, а то спалимся и будем ответ держать перед твоим создателем. И что с того, ни одного правила, условия или закона ты не нарушил. Какие к тебе или ко мне претензии, возразил гид, ты их еще разок изучи, в том числе и на двусмысленные фразы, что если на что-то есть возможность сослаться, в любом случае, пока активности не проявляй, впитывая информацию, а потом с ней поделишься, запуская клиента мировых приключений, ответил я, оказался в уже знакомой комнате, вот только графика на порядок лучше, имеются запахи, а текстуры неотличимы от настоящего мира. Похоже, гид сразу же принялся за дело и сумел выжать из старого ноута максимум. Ну, если присмотреться, до компьютера в офисе игры еще далеко, однако, по сравнению с тем, что было, небо и земля, что у нас с характеристиками, задался вопросом и открыл окно персонажа. Все в норме, кроме денег и запасов, усмехнулся и призадумался. У меня уровень уже не новичка, искать квесты и выполнять их, имея слабое оружие и амуницию, глупо, если только примкнуть к какому-нибудь отряду. Вот только желающих найти окажется сложно, опять-таки из-за моего, если честно, нищего вида. Не хвастаться же дневником, находящимся под одеждой. Кстати, а что по этому поводу думает гид? Помощник, ты со мной? Задаю вопрос. Имхак, все отлично, слышу шепот в районе ушей. Даже лучше, чем ты думаешь. Имею возможность следить за происходящим на карте и тебя предупреждать об опасности, в том числе и подсказывать по монстрам, на что они не реагируют и как их лучше убить. Каким образом? Начнешь орать в открытой для всех локации и нас мгновенно раскусит? Отрицательно покачал головой. Нет, пока действуем по старому плану. Ты осматриваешься, а со мной общаешься только если знаешь, что нас никто не услышит. Понял? Да. Печально вздохнул бывший гид, в том числе и присмотрись к окружающему нас коду игры. Нет ли возможности создать некую защиту, когда твое обращение ко мне гарантированно никто не услышит? Так что молчи, как рыба, дал инструкцию, направляясь на выход из комнаты. В зале трактира немного народа, время уже позднее и игроки отдыхают. Ну, мне не до сна, требуется заработать денег, как можно быстрее и больше. Осознаю, что сделать это не так просто и придется начинать с малого. Жаль, у меня мало склянок с восстановлением здоровья и маны. Поразмыслив, решил заглянуть к знакомой травнице. Что если она на месте и получится ее уболтать дать мне в долг, то или иное зелье. Правда, когда вышел на улицу и увидел филиал банка, то направился в него. Пора уже создать личный кабинет, тогда деньги легко в реал вывести. Сказано, сделано. Все прошло элементарно и быстро. Неигровой персонаж предложил выбрать три варианта размещения денег, в том числе предусматривался отдельный счет под проценты. Так как у меня свободных сумм нет, то выбор пал на стандартный вариант, вывод с пополнением и с минимальной комиссией. Дело в том, что там существуют лимиты на перевод в реал. Однако, меня этот момент пока не затрагивает. 50 тысяч, такой максимальный вывод на этом плане, нет, и когда появится, то счет можно оформить еще один, а старый закрыть. Все дело в цене за обслуживание, она повышается пропорционально выбранному варианту. Так и норовят обобрать, сам себе пожаловался, когда выходил из здания, получив в настройках активную вкладку с символом банка. Ради интереса, полазил по опциям и мысленно поаплодировал создателю игры. Есть возможность взять кредит под какие-то сумасшедшие проценты, а вот за размещение вклада дают мало, тем самым принуждая игроков выводить деньги в реальный мир. Свою скромную сумму разместил на счете и теперь ее не грозит потерять. Увы, все заработанное могу отправлять в виртуальный банк только в здании банка или собственном жилье, в том числе и съемном. Поэтому от грабежей и потери денег не застрахован. Лавка травницы освещена, как большинство в городе. Неужели игроки днюют и ночуют в игре? Как оказалось, за владельца есть возможность использовать неигрового персонажа. Такой как раз и стоял за стойкой, а вот Нона не оказалась на месте. «Простите, суду дать не имею права, это решает владелица, но сейчас она ушла», — сказал бот, на котором приличный костюм, пенсне на носу, а на лице приклеенная улыбка. «Любезный, получается, что любой игрок способен тебя нанять?» — поинтересовался я. «Нет, существует база данных компьютерных персонажей, которые имеют аналогичные направления, умения и за определенную плату согласятся подменить живого игрока. Я вот с Ноной давно знаком, живу неподалеку, зелья на продажу делаю, с травницей сотрудничаю. А, допустим, оружейник меня не пригласит, да и я не соглашусь его замещать, в том числе и не стану отбывать время за странствующего путника», — дал разъяснение мой собеседник. «Понял», — вздохнул я. «А владелицу где отыскать, или она в реале? Если ее лавка на карте подсвечивает зеленым, то в игре. Обычно она собирает травы и ингредиенты, но сегодня взяла саблю, сюрикены и ножи. Думаю, собралась выплеснуть гнев и злость. Чем-то ее в реале обидели», — словоохотливо пояснил временный управляющий лавки. «Отправилась за город, или куда-то далеко, ей нет смысла перемещаться на дальние расстояния. В округе полно нечисти, которую с удовольствием изрубит на куски», — сделал прозрачный намек неигровой персонаж. На этом с ним распрощался и ушел. Искать Нону нет смысла, как и не очень-то рассчитывал на ее помощь. Она обозначила, что зарабатывает все эти деньги, немного, на какие-то небольшие нужды и мечтает развить свое дело. Вызывает удивление, что игроков приличное количество и они не спят. Город освещен неплохо, а вот когда его покинул, то сразу же оказался во мгле, видимость почти нулевая. Пришлось просмотреть магические умения. Там оказался шар света, позволяющий игроку ориентироваться во тьме. Расход маны у такого заклинания скромный, но есть ограничение: если оно активно, то любое другое будет в два раза слабее. «Без вариантов», — хмыкнул, сделав пару шагов и чуть не врезался в ствол дерева, непонятно почему растущего у городской стены. Когда надо мной вспыхнул шар света, то видимость стала не в пример лучше. Нет, не так как днем, но тоже неплохо. Жаль, нельзя в таких условиях арбалет применить, — вздохнул я, направляясь в сторону леса, а одним глазом изучая карту. Прошел небольшой перелесок, убил пару агрессивных хорьков, из которых выпало 4 монеты. Энда, такими темпами даже на ужин не заработать. Побродил по округе, наткнулся на несколько трупов гоблинов. Был атакован рысью, которую нашпиговал болтами, успев сменить меч на арбалет. Примерно уже час брожу, из опасных противников никого не встретил, и это раздражает. Вновь не кажется актуальной идея, что в игре есть возможность хорошо заработать. Или еще рано судить. Наверное, следовало принять один из перечня квестов, чтобы рискнуть и заработать много и сразу. «Красиво», — сам себе сказал, наблюдая, как девушка мечется между хижинами гоблинов и разит врага направо и налево.